Я не желаю говорить с ней об этом. Ну, скажи просто, что ждешь ребенка. Зачем? Но она сама понимала, что задала глупый вопрос. Чего ты ждешь? Билл посмотрел ей в глаза, и впервые в сердце Адрианы закрался страх. Во взгляде любимого были не только обида, но и гнев. «Ты ждешь, что он вернется, и тогда приличия будут соблюдены?» «Может, так было сначала. А теперь все так ужасно осложнилось. Я даже не знаю, с чего начать объяснение». Но в конце концов тебе их придется дать. «Если Стивен не вернется», — подумал Билл, но не сказал, потому что не хотел снова говорить с ней на эту тему. «Послушай, это же твоя жизнь, а не твои родители. Я просто не понимаю тебя». «Я себя порой тоже не понимаю», — признался Адриана. «Извини, Билл. Когда Стивен ушел, все перевернулось с ног на голову. Вначале я просто стеснялась кому-либо говорить. Потом стало слишком поздно, а теперь как-то глупо. Знаешь, половина моих сослуживцев до сих пор думает, что я изменила мужу». Адриана улыбнулась, Билл обнял ее. «Иногда ты меня доводишь до помешательства, но, наверное, поэтому я тебя люблю». «И поэтому Гарри любит Хелен, которая была лучшей подругой». Адриана неожиданно расхохоталась. Билл шлепнул ее посудным полотенцем ниже спины. «Прекрати! Это становится похожим на библейскую притчу». «Просто, Билл, из-за меня порой получается ужасная путаница. Рано или поздно все встанет на свои места». Билл в этом не сомневался, но надеялся, что ждать все же придется не очень долго. Глава 24. Четырехдневный праздничный уикенд пролетел слишком быстро. Нужно было успеть поговорить очень о многом, особенно теперь, когда мальчики узнали, что Адриана окончательно переехала к Биллу и ждет ребенка. Адама очень интересовало это событие. Он попросил разрешения потрогать ее живот, чтобы ощутить движение младенца, и пришел в восторг, когда действительно несколько раз почувствовал толчки малыша. Видя, что сын устремил на Адриану широко раскрытые глаза, Билл улыбнулся. «Впечатляет, правда?» Билл сам не переставал удивляться этому чуду. Много удовольствия доставила всем прогулка по парку. Перед выходом Адриана, как ни старалась, не смогла зашнуровать себе теннисные туфли. «У меня такое ощущение, будто я перегибаюсь через пляжный мяч», — пошутила она. «У меня тоже», — шепнул Билл, становясь на колени, чтобы помочь ей. Они по-прежнему занимались любовью, когда только имели время и силы, но по той же причине, что и шнуровка обуви, это становилось достаточно сложным. «Знаешь, только со мной могло такое приключиться», — рассмеялся он, кончив возиться со шнурками, садясь на пол и глядя на Адриану снизу вверх. «Что?» «То, что я влюблен в женщину на 8-м месяце беременности», — Адриана хихикнула. Она тоже сознавала юмор сложившейся ситуации. Роман действительно получился весьма необычный. «Может, ты используешь это в сериале? Гарри бросит Хелен, и она влюбится в кого-нибудь другого?» — предложила Адриана веселым тоном, надевая свитер. «Кто же в такое поверит?» — ухмыльнулся Билл. И они отправились в Пенманский парк, где все, кроме Адрианы, играли в мяч. На следующий день мальчики улетели в Нью-Йорк, и в доме снова воцарилась тишина, успевшая стать непривычной. До рождественских праздников оставался месяц, а дел было не в проворот, как в редакции новостей, так и в сериале. Кроме того, Адриана пыталась подготовить детскую. Каждый день между 6-часовым и последним выпусками новостей